ограничивается прибрежной полосой в сотню километров от крайней точки полуострова Аляски, но охватывает также многочисленные острова вдоль побережья, в том числе и знаменитый остров Кадьяк, давший название новой расе медведя. Точка зрения доктора Эйвельманса была таким образом достаточно ясной. Исходя из его взглядов, следовало считать предполагаемого большого медведя Чукотки одной из рас обыкновенного бурого медведя и азиатским собратом бурого медведя-гиганта или медведя-кадьяка, живущего в прибрежной полосе по ту сторону Берингова пролива. Но в общем мне ничего не оставалось, как снова оказаться на Чукотке и на месте собрать дополнительный материал. Второе. Общий план свелся к следующему. На Чукотке есть горное озеро Эльгегыдген. Оно расположено в центральной части Анадырского Нагорья, на водоразделе между реками Чаунской и Анадырской впадин, первые из которых впадают в Ледовитый, а вторые – в Тихий океан. На север уходят истоки Угадкина, Пучевиема, Амрилькая, Чауна. На юг – Юрум-Кувиема и Эммы-Ваама. Сливаясь, они образуют большую реку Белую, впадающую, в свою очередь, в Анадырь. К востоку начинается царство Большого Анюя. Анадырское Нагорье – это обширное сопочное плато с сотнями больших и малых долин, разделяющих и разрезающих небольшие горные кряжи. Район озера Эльгегыдген, находящегося в центре этой сумятицы, один из самых глухих на Чукотке. Даже геологические экспедиции здесь бывали краем. По перспективности район не относится к первоочередным. Но с давних пор он был меккой оленеводов. Летом здесь холодно, в отдельные годы на озере даже не исчезает лед, о чем говорит перевод названия «Не тающее озеро». Летом для спасения от овода и комаров сюда испокон веку прикочевывали стада. Я рассчитывал, что найду здесь достаточное количество пастухов для сбора сведений. И если где-то бродит канадский аклу или кадьяк, то и чукотский аклу запросто мог сохраниться среди сотен глухих горных долин, окружающих озеро Эльгегыдген. Надо сказать, что само озеро числилось у чукотских старожилов легендарным. Ходили слухи о невероятных рыбах, обитающих в нем, о стадах медведей, пасущихся на его берегах. Даже магнитное поле Земли вело себя здесь неразумно, отклонялось на 17 градусов. В общем, я выбрал за исходную точку озеро Эльгегыдген и принялся за организацию экспедиции. В первую очередь я выяснял возможность добраться до озера. Ближайшим поселком был все тот же Певек на берегу Чаунской губы, который к этому времени стал уже городом. От озера его отделяло 300 километров. Об аренде авиатранспорта я не мог помышлять. Но тут мне повезло. Пришел экстренный и прямо-таки невероятный ответ из Певека. Николай Балаев, мой давний товарищ, готовился на озере вести промысловый лов рыбы по договору с одной торгующей фирмой. Он писал, что в район озера в этом году заброшена партия геологов, и их изредка навещает самолет Ан-2. Кроме того, на озеро собирался инспектор рыбоохраны Владимир Курбатов. Мы были знакомы и дружны многие годы. Николай со своим рыбацким грузом